«Ты делаешь из меня просто какую-то ведьму», — упрекнула его Полли. «Мне не следовало выходить за тебя замуж, зная, как ты к этому относишься. Теперь я понимаю это». «Слишком поздно». «Ничего не поздно». Полли нахмурилась в замешательстве. Разговор пошел совсем не так, как она предполагала. «Мы же не жили вместе, ну и всякое такое. Что ты так смотришь на меня? Ты же сам не хочешь быть женатым?» Рауль слушал ее сбивчивую речь с насмешливым видом. Вдруг его потрясающие топазовые глаза сверкнули золотом, на скулах вспыхнул румянец, и он воскликнул: «Но я уже свыкся с мыслью, что женат на тебе». «Рауль, я думаю, мы оба заслуживаем большего, чем этот нежеланный и вынужденный брак», — в замешательстве ответила Полли. «Мы оба поторопились». «Я не торопился», — прервал Рауль. «Я просто хотел быть рядом с сыном». «Ты не находишь, что это не самая надежная основа для брака?» Полли очень осторожно подбирала слова, наблюдая, как меняется выражение его мрачного лица, а высокая внушительная фигура начинает излучать агрессию. «Я была уверена, что ты обрадуешься возможности получить назад свою драгоценную свободу». «Свобода — это состояние души. Я не вижу причин, почему брак должен как-то изменить мои привычки», — самоуверенно парировал Рауль. На какое-то мгновение Полли онемела от такого нахального заявления. «Ты моя жена и мать моего сына. Ты должна привыкнуть к этим двум фактам своей биографии», констатировал Рауль, глядя на Полли с вызовом. На лице Полли застыло озадаченное выражение. Кончиком языка она нервно облизала пересохшие губы. «Я не понимаю». И вдруг перехватила взгляд Рауля. Сверкающие глаза, из-под полуопущенных ресниц не отрываясь, следили за розовым язычком. «Ты напоминаешь мне маленькую пушистую кошечку, симпатичную и мягкую, но с острыми коготками». «Неужели опять? Кошечка, да еще и маленькая? Это говорит он ей, которая всю свою сознательную жизнь комплексовала из-за маленького роста и терпеть не могла, когда к ней применяли слово «маленькая», а тут еще «пушистая» и «мягкая». «Рауль, что тебя во мне привлекает? Новизна?» — резко спросила она, борясь со страхом, в который ввергала ее близость его высокой мощной фигуры. «Если бы я знал, мой интерес к тебе давно бы угас», как всегда прямо с ноткой цинизма ответил Рауль. Полли застыла неподвижно, в раздумье сведя брови на переносице. «Но я тебя совсем не привлекаю!» Рауль засмеялся и окинул молодую женщину выразительным оценивающим взглядом. Ситуация явно его забавляла. «Я всегда контролирую себя, но Бог свидетель, ты даже не представляешь, сколько раз там, в Вермонте, я был близок к тому, чтобы поддаться искушению и заключить тебя в объятия, целовать тебя, заняться с тобой любовью», — произнес Рауль совершенно серьезным тоном. «Но я убедил себя. Моя тяга к тебе объясняется исключительно тем, что я знаю. Ты носишь моего ребенка». «А это так?» — не спросила, выдохнула Полли. Ее сердце билось в безумном беспорядочном ритме. «Теперь Я точно знаю, что занимался самообманом. Неожиданно Рауль сделал еще один шаг, поднял руки, медленно развязал завязки ее халатика и спустил его с ее плеч. Подсознательно я выбрал тебя на роль матери Луиса потому, что помимо прочих достоинств ты будоражила мои чувства. Как только я осознал это, все, что происходит между нами, приобрело смысл. Пытаясь осмыслить сказанное Раулем, Полли не заметила, как шелковый халатик соскользнул с плеч и упал на ковер. Рауль наклонился, подхватил своими сильными руками Полли за талию и легко оторвал от пола. «Поставь меня на место!» Проигнорировав приказание, Рауль без лишних слов приник к ее губам в поцелуе. Полли увидела звезды, мириады звезд. Этот поцелуй не походил на тот, первый, случившийся в клинике. Тот напоминал медленное горение, прерванное еще до того, как набрать силу. Этот был совсем другой, настойчивый, требующий ответа, вызывающий дрожь. Язык Рауля ворвался во влажную глубину ее рта и стал мелкими стремительными касаниями исследовать его. Грубая чувственность и интимность этого поцелуя вызвала цепную реакцию в теле Полли, наполняя его диким и бесстыдным желанием чего-то большего.